А вот факты и совсем близкого времени. В 1940 году гимназический учитель из одного английского поселка Олкок увлекся поиском комет. Спустя несколько лет он открыл комету, которая была названа его именем. Вооруженный одним лишь биноклем, любитель продолжал наблюдение за небом. Олкоку посчастливилось обнаружить несколько сверхновых звезд, притом ему удавалось отмечать их появление даже раньше всех профессиональных астрономов мира, располагающих сложными телескопами. Свою последнюю сверхновую звезду он нашел в конце 1976 года. Наконец, расскажем об успехах еще одного дилетанта. 5 октября 1975 года японский астроном-любитель Мори сделал за одни сутки сразу два открытия. Как обычно, в ту ночь он был на посту в своей приусадебной обсерватории. На рассвете обнаружил в одном из созвездий незнакомое тело, которое двигалось. Мори заподозрил появление кометы, однако в справочниках о ней ничего не упоминалось. Надо бы немедленно сообщить об этом в Международный кометный центр. Но ведь еще не утро, а наблюдатель не может покидать свой пост. Около часа спустя астроном вновь отметил нарушение в миропорядке, и опять это была новая комета. Тогда же первую из комет, помимо Мори, увидели еще два астронома, а вторую — четыре. Однако славу открывателя сразу двух комет за одну ночь японский любитель астрономии не делит ни с кем. Имя Мори по праву вписано в название новых комет. Итак, в числе исследователей астрономических явлений обнаруживается немало любителей-дилетантов, профессионалов, оставивших заметный след в науке. Вместе с тем, небезынтересно отметить, что в ряду случаев наоборот, астрономы, выступая как дилетанты в других науках. Однако в математику Гаусс вошел самоучкой, сын водопроводчика из немецкого города Брауншвейга. Он не располагал возможности учиться в школе. Самостоятельно проштудировал труды Ньютона, Лагранжа, Эйлера, став с веком наравне. А вскоре он уже обогнал его, заглянув на многие десятилетия вперед. Интересно, что до 19 лет Гаусс еще колебался, быть ли ему математиком или филологом. К последней он питал столь же сильную страсть. Вопрос решился сам собой. Вскоре Гаусс сделал одно крупное математическое открытие, это и определило окончательный его выбор. Не имели специального образования известный норвежский математик начала XIX века Абель и крупный английский математик и логик XIX века, основоположник математической логики Буль. Высшей математикой оба они овладели самостоятельно. В ряду самоучек находим имена и многих других выдающихся ученых. Английский химик Дальтон происходил из бедной семьи ткача. Всеми знаниями он обязан только самообразованию. Его великий соотечественник, блестящий ученый первой половины XIX века Фарадей, также приобщился к науке благодаря самовоспитанию. Родился в семье кузнеца. После короткого пребывания в начальной школе он 13 лет поступил в обучение к переплетчику, узнал и другие профессии. Так, работая, юноша одновременно много читал, посещал публичные лекции ученых. Постепенно пришло желание самому испытать свои силы в науке, обратился к Дэви с просьбой принять его на работу в Королевский институт. В свое время многих шокировало, что Дэви взял в лабораторию не имевшего физического ни вообще какого-либо систематического образования Фарадея. Более того, вскоре поручил молодому человеку чтение курса лекций, хотя тот был всего лишь простым служителем-лаборантом. Не случайно поэтому говорят, что самое крупное научное достижение Дэви — открытие Фарадея. Нелегким был путь в науку замечательного русского ученого XIX-XX веков Лебедева, установившего факт светового давления. Он рано почувствовал влечение к физике, однако из-за отсутствия гимназического диплома не мог поступить в русский университет, поэтому образование добывал, полагаясь лишь на собственные силы. Юноша едет за границу и работает в физических лабораториях ряда западноевропейских университетов. Там он самостоятельно определяет тему научного исследования, защищает диссертацию, а затем возвращается в Россию, где и выполняет свои блестящие работы, принесшие ему мировую известность.